Уходят в прошлое мои года, моим желаниям вопреки. Кончается лето, и скоро-скоро холода. И тогда, что тогда? Вянут, как цветы. Недавно казалось, что время вечно для меня, но уже седина. Что же будет завтра? Что теперь мне ждать? Что же будет завтра, если пройдено все, если нечего ждать? Что же будет завтра? Что теперь мне ждать? Что же будет завтра, если пройдено все, если нечего ждать?